Это нельзя было назвать кладбищем, и все же, двигаясь по обломкам скал, мы почти воочию слышали, как похрустывают погребенные под каменным крошевом кости. Мотоцикл адмирала Корнелиуса забросили на мой танк, а сам он сидел рядом, то и дело нервно утирая взмокшее лицо платком. Возбуждение свиты передалось и ему. Не замечая ироничного взгляда сидящего рядом звездочета, он болтал и болтал, даже не пытаясь остановиться. Воистину блистательный ход. Одним выстрелом двух зверей похоронили армию неприятеля и породили землетрясение. Раскрасневшийся Пантагрю согласно кивал. Это не просто везение, это фатум. Землетрясений подобного масштаба у них не было уже лет 100 или 200. Говорят, Чингидин строили неплохо, но это действительно был древний город, пожалуй, даже постарше Киева. Ничего удивительного, что он не выдержал натиска стихии. Я обернулся к адмиралу Корнелиусу. «Там действительно все так плохо? Хуже не бывает!» Восторженно брякнул он. Разведка сообщает, что обрушение плотины не ожидал никто. Их залило по самой крыше. По слухам, затоплен даже правительственный бункер. А это связь, управление войсками. Все. Теперь у них ни продуктов, ни вооружения, ни техники. Добить в Анессию пара пустяков. Спокойно, адмирал, спокойно. Я успокаивающе коснулся его плеча. Никаких добить. Война кончена, и наше вторжение отныне переименовывается в миссию спасения. Виноват, ваше величество. В глазах адмирала мелькнуло непонимание. Все очень просто, господин Корнелиус. Никто никого не добивает, поскольку в этом нет никакой нужды. Ванессия деморализована, это ясно. Армии у них практически нет, столица и правительственные учреждения в руинах, а потому им нужно оказать экстренную помощь. Но ведь мы же находимся с ними в состоянии войны. Кто вам это сказал? Я улыбнулся. Насколько знаю, мы им войны не объявляли, да и они нам, кстати, тоже. Но ведь они готовились. Вон сколько сил согнали к границе. Мы их просто упредили всего-то на полдня. Именно это и дает нам право из оккупантов превратиться в спасателей. Черт подери, а ведь и впрямь может быть отличным ходом. Какое-то время адмирал Корнелиус потрясенно молчал. Когда он снова заговорил, голос его звенел от возбуждения. «Ваше Величество, вы гений?» «Конечно же, именно так. Почему я не сообразил сразу? Миссия спасения, продукты голодающим, восстановление столицы. И ни одна тварь не упрекнет нас теперь в том, что мы появились здесь. Господи, да ванесийцы просто забросают нас цветами. Вот именно, дорогие мои, цветами, но никак не гранатами». Я подмигнул ошеломленному Пантагрю. О происшедшем в ущелье не должен знать никто. Это, надеюсь, ясно? Вот и проследите за этим. Приготовьте обращение к мировому сообществу, артам и ванессийскому народу. Задействуйте визирей, ведающих строительством. Словом, не мне вас учить. Вам, Пантагрю, пожалуй, лучше распорядиться об этом прямо сейчас. Слушаюсь, ваше величество. Советник проворно соскользнул с брони. Юрка бросился к подвижной радиостанции. Проводив его затуманенным взором, адмирал порывисто стиснул кулак. «Уже через неделю Ванессия будет нашей. Не увлекайтесь, мой друг». Я снова похлопал его по плечу. «Главное, никаких эксцессов и никаких вольностей с гражданским населением. Мы только оказываем братскую помощь ваннам. Помощь и ничего более. И позаботьтесь о том, чтобы новости об ужасах землетрясения грамотно отразили в средствах массовой информации. Единственная статья секретности – это событие в ущелье. Понял, ваше величество. Сегодня же выставим здесь полк оцепления. Батальон, поправил я его. Хватит и одного батальона. Кто-то знакомо кашлянул за спиной. Да, этого от тебя я, признаться, не ожидал. Значит, не зря я приволок сюда коньяк. Я обернулся. Димка Павловский не шутил. Сидя на танковой броне, он и впрямь извлек бутыль коньяка и три алюминиевых посудины. Поздравляю, ваше величество. Он протянул нам с адмиралом кружки. «Теперь я знаю, зачем ты пригласил сюда хроникеров. Победа одним единственным выстрелом – это действительно нечто. Но с другой стороны, ты сам запечатлел то, что собираешься теперь строго засекретить». «Верно», – я кивнул. «Но я не знал ничего о том, что последствия выстрела окажутся столь сокрушающими. Хроника требовалась прежде всего для моего собственного народа. Я говорю сейчас об Артемии, но рано или поздно ванны тоже могут об этом узнать. Значит, придется ему узнать и об армии вторжения. Мы защищались, разве не так? Так-то оно так. Но роковой выстрел произвел ты, а это, согласись, в каком-то роде может скомпрометировать тебя. И это не столь уж страшно, согласился я. Когда придет время смены власти, этот факт также вынырнет из общей копилки и наверняка поможет тому, кто нацелится на мое место. Вот как? Павловский прищурился. Значит, ты уже сейчас думаешь об этом? Уже, Димочка, уже. Ты ведь знаешь, как я не люблю власть и то, что с ней связано. А потому, боюсь, надолго меня не хватит. Дмитрий выглядел настолько ошарашенным, что временно образ его увял, уступив прежнему седобородому старичку-звездочету. «Да, ты не перестаешь меня поражать», – пробурчал он, неловко подняв свою кружку, обернулся к адмиралу. «Ну что, за победный выстрел?» «С удовольствием», – адмирал Корнелиус энергично поднял свою кружку. «За такое действительно не грех выпить?» «Наверное», – я задумчиво покачал головой. «Хотя грех это или не грех, сказать сложно». «Да ну», – Павловский позволил себе скептически улыбнуться. «Я говорю правду. Видишь ли, Димон?» Всю жизнь я мечтал быть удачливым и взрывным Роммелем, а пребываю в шкуре осторожного Паулюса. И кто же из них сегодня поработал? Наверное, оба сразу. Интересные примеры. Павловский фыркнул. А почему, скажем, не Годунов или Кутузов? Потому, Дима, что это персонажи скользкие и неоднозначные. Я вздохнул. Если уж выбирать из наших, то я бы выбрал генерала Скобелева, а еще лучше князя Багратиона. Значит, за победу? Нетерпеливо тряхнул своей кружкой адмирал Корнелиус. Наших речей он явно не понимал, а потому нервничал. «За грозу!» – уточнил я и залпом опрокинул в себя обжигающий алкоголь. Гром не грянул, однако дождь действительно полил. Сначала он накрапывал нервно и неуверенно, но аппетит приходит во время еды, и минут через 10 дождь хлынул по-настоящему. Мы не стали прятаться в танк и зачарованно следили за буйством стихии. Щедрые струи омывали раскаленную броню, перекрашивали в черный глянец свежие срезы скал. Горячая земля тут же обращала воду в пар, негодующе возвращала небу, отчего ущелье прямо на глазах заволакивало призрачным туманом. Это я тоже когда-то уже видел, что лишний раз подтверждало мощь однажды прописанного фатума. Некто спрограммировал все случившееся заранее, и одним из элементов этой программы была моя скромная персона. Раньше я наверняка бы обиделся. Теперь от обиды спасал щит житейской мудрости. Счастья от осознания себя марионеткой я не ощущал, но и гнева не чувствовал тоже. Я был тем, кем и должен был быть. И главным, пожалуй, во всем этом являлось то, что я просто был. Проще простого, меня могли стереть из программы, ввергнув в пучину забвения и небытия. Но меня оживили, более того, снабдили одной из ключевых ролей, а потому поводов для ворчания и обид я не видел. Дождь лил все сильнее. Всполохи молний терзали небеса, наотмашь стегали по земле. Слушая раскаты грома, я чувствовал, как меня оставляют последние сомнения. Становилось ясно, что операция «Гроза» действительно началась. Этим вечером, отдав последние указания адмиралу, я остановился на постой у местного фермера. Этот тип сразу меня заинтриговал. Тарас Зубатов вышел к нам сам с огромным караваем хлеба в руках и традиционной пуговкой солонки наверху. Кроме того, под мышкой он держал банку соленых огурцов, а из кармана его широченных штанов торчало горлышко литровой бутыли. Хитроватая физиономия фермера лучилась азиатской улыбкой. В глазах не угадывалось ни малейшего испуга. Именно это нас и подкупило. «Враг, принесший нам дождь, уже не враг», – с пафосом объявил Тарас. «Милости просим в нашу вотчину». «Он говорит на нашем языке?» – удивился я. Павловский снисходительно пожал плечами. «Почему бы и нет? Я же тебе объяснял. Ванессия – давняя наша республика. Процентов на 60 – те же арты. Все равно, как Белоруссия или Украина. Это потом у них пошла мода на сепаратизм, на самостийность и прочую чепуху. Вот они и отделились». «Теперь здесь рождаются исключительно Иваны, а у нас Артемы. Но язык, понятно, остался общим. Хотя и пытались они в знак протеста отказаться от прошлого времени». «Не понял. Что тут непонятного? Отрекаться так отрекаться. Вот они и отреклись от своего прошлого, объявив, что они страна без прошлого, с одним только будущим». «Это что же, как у Эстонии?» – удивился я. «Не совсем. У Эстонии, насколько я помню, наблюдались проблемы с будущим временем. А у них тут все наоборот. не желают признавать прошедших времен. В смысле, значит, был, убегал, умирал и прочее, у них этого нет. Все исключительно в настоящем и будущем. Лихо. Вот именно что лихо. Теперь-то они жалеют, что погорячились. Понимают, что сделали свою грамматику более ущербной. Но обратного хода нет. Это почему же? Да потому что прошлое время у них отменено. Да и мировое сообщество засмеет. Как бы то ни было, но уже через четверть часа мы тряслись на телеге Тараса, направляясь во владение гостеприимного фермера. Дробно цокали копыта мулов, и под этот мерный перестук мы медленно въезжали в горную страну. Солнце ласкало наши спины, мимо проплывали чинары и роскошные кусты южной смоковницы. Опасности я не чувствовал, а потому охране велел двигаться на приличной дистанции. Было бы и впрямь смешно, если бы нашу таратайку, ведомую молчаливым мулом, сопровождала бы грохочущая колонна танков. Кстати, далеко не везде означенные танки сумели бы проехать. Напоминая шелковую ленту, дорога серпантином поднималась вверх, опасно петляла над крутыми обрывами, то и дело сужалась, заставляя нас настороженно вытягивать шеи. «Ничего страшного, Ваше Величество», – успокаивал Тарас. «Если мул шагает, значит все в порядке. Это весной здесь бывает склизко, а сейчас ничего. Тихо, сухо, сплошная благолепь». Он был прав. Нас действительно окружала истинная благолепь. Была она соткана из живописных холмов, горных кинжальных пиков, зарослей алычи и барбариса. В синеве парили могучие существа с распластанными крыльями, наверняка какие-нибудь местные птицы рух. Воздух звенел от пчел и мошкары, а вскоре крутизна пошла на спад, и я впервые увидел тонкорунных овец. Как объяснил Тарас, его овцы были особой масти. Если верить фермеру, прапрабабкой этих кучерявых существ была та самая неудачная Долли, первый клон человечества, скончавшаяся после первых же родов. Тем не менее, от пятерых рахитичного вида ягнят пошло потомство. Жили искусственные овечки недолго, зато и плодились с поражающей скоростью. Нескольких ягнят успел прикупить себе прозорливый Тарас. Тогда эти слабенькие уродцы мало что стоили, и никто не мог и предположить, что в горах Ванессии хилые ягнята быстро войдут в форму, превратившись в красивейших овец. От поколения к поколению потомки Долли крепли и набирали силу, приобретая свойства, которые обычным овцам даже и не снились. Как бы то ни было, но уже третье поколение овец, помимо шерсти, стало давать удивительно жирное молоко. Чуть солоноватое, оно оказалось более целебное, чем козье или коровье. А уж сыр и масло из него оказались настолько замечательными, что из рядового фермера Тарас в пару лет превратился в крупнейшего капиталиста. Заказы на молочные продукты сыпались, как из рога изобилия. Порой приходили просьбы и о пересылке ягнят, а под письменными посланиями ванессийскому фермеру не стеснялись ставить подписи губернаторы крупнейших штатов и даже президенты иного зарубежья. Кое-где овечки Тараса Зубатова превратились в предмет откровенной контрабанды, а на южноамериканском континенте их продавали на вес золота и коки. Разумеется, их пытались разводить, скрещивать с иными породами, сажать на особый подкорм, но заковыка заключалась в том, что во всех прочих местах планеты размножение не сохраняло ценнейших свойств. Хуже становилось молоко, теряло качество и шерсть. «Теперь я уже не всем высылаю приплод», – словоохотливо вещал Тарас Зубатов. «Устраиваю что-то вроде аукциона, а кроме того, учитываю чисто политический фактор. То есть, слушая его, мы хрустели солеными огурцами и с любопытством осматривали проплывающие мимо пейзажи. Ну как же, смотрю, кто есть кто, анализирую, пытаюсь выбирать лучших. Я, конечно, человек маленький, но ведь и мне хочется влиять на мировую политику. Вот и влияю, как могу. Скажем, вторглись войска басков на территорию Нижней Ацтеки. Все, я их в черный списочек заношу, с жирной пометочкой. На все их просьбы отвечаю отказом. Мол, пока не помиритесь, никаких ягнят вам не будет». «Он, кстати, и нам отказывал», – проворчал Павловский. «Верно», – не стал отнекиваться Тарас. «Вы ведь Труфальдина из Мытищ раскритиковали? Помните? А фильм классный был. Не стоило его на полку класть. 10 лет там, наверное, пролежал. И это еще почему? Откуда же мне знать? У вас там полный классовый бзик наблюдался. объявили, что фильм снят врагами Артемии, что слуга, так сказать, представитель трудовой косточки, прохиндеем оказался. Вот и запретили. И это тебя обидело? Не только. У вас и в армии полный бардак. Солдатики от голода и холода мрут. Офицеры пьянствуют. Генералы миллионами воруют. Да и про скорое столкновение я уже тогда начинал догадываться. Ясно было, что кто-нибудь кому-нибудь припожалует. Не мы к вам, так вы к нам. Чего же мне было распинаться перед потенциальным врагом? А сейчас, значит, распинаешься? Сейчас это факт уже свершившийся. Что случилось, то случилось. А вы еще и о миссии спасения объявили. Я-то, положим, понимаю, что к чему. Но людишки у нас наивные. Верят? Зачем же их разубеждать? Ну, а ты, выходит, не веришь? Я предпочитаю знать. Вера – дело хорошее, только очень уж на глупость человеческую полагается. А мне не повезло. Я умным родился, потому и верить на слово не привык. Опять же, вы и дождь нам принесли. А это, надо сказать, дорогой подарок. Почему же? Как это почему? Дождь – это трава, а трава – это овцы. А куда же мне без них? В глазах премудрого Тараса блеснули хитроватые искорки. Было совершенно неясно, издевается он над нами или говорит всерьез. «Дождь, ваше величество, мне давно был нужен. Из-за жары глиняные отвалы каменеют, целебное качество теряют. Значит, еще одна убыточная статья». Тарас махнул рукой куда-то вправо. «Вон они, кстати, начинаются. Можете полюбоваться. Что еще за отвалы? А там мои рабочие глину добывают. Я ведь не одних ягнят выращиваю». «Еще и кумыс овечий в бутылках из целебной глины заготавливаю. Гремучее снадобье получается. От всех мирских хвороб. Глину, само собой, тоже продаю. И не сказать, чтобы очень уж дешево. Для кирпичей, что ли? А моя глина куда хочешь годится. И посуду лепить, и косметические маски, и вместо лекарств. Я же говорю, целебное. И микробов убивает, и глистов». «Глистов?» Я с интересом взглянул на фермера. И в ту же секунду... В бронхах моих запершило и заскреблось. Увы, с некоторых пор тема паразитов стала для меня еще более актуальной. Не без оснований я подозревал, что длительное пребывание в заведении доктора Колыванова не прошло бесследно. В клинике людей сознательно травили, и я имел все основания подозревать, что частичного успеха господа лекари сумели добиться и в отношении моей скромной персоны. «Да разве только глистов?» – воодушевленно воскликнул Тарас. Она и витаминами ценными насыщает организм, и микроэлементами разными. Официальная медицина меня, понятно, не признает. Да только я кладу на нее с прибором. Пусть не признает. Лечить-то один хрен не умеют. И достать им меня не удастся. Визирь-то здравоохранения тоже у меня лечился. Тайком, правда. Но закупал мою глину. Вот и вас попочую. Глядишь, потом льготы какие-нибудь отломятся. Тарас боевито хохотнул. Так что руки у эскулапов коротки меня укоротить. Я любой власти сгожусь, потому что дело полезное ставлю. Дорога плавным изгибом описала холм, и легкий ветерок донес до меня не самые пристойные ароматы. За пашком тянуло от небольшого озера, раскинувшегося возле темной горы. И это еще что такое? Павловский поморщился. При виде темного огромного холма я тоже недоуменно привстал. Это, извиняюсь, природный монумент. Своего рода дань человеческой прожорливости. Я ведь здесь хочу курорт организовать. А сюда, стало быть, экскурсии буду водить. Так сказать, для наглядной демонстрации возможностей одного единственного организма. Ну-ка, поясни. Что же тут пояснять? Фараоны в свое время пирамиды из камней строили. Ну а я решил использовать более натуральные составляющие. Урину и фекалии. Слева от вас... То, что человек пропускает за жизнь через собственные почки. Справа обычные экскременты. Это вон та гора, что ли? Она самая. Озеро, кстати сказать, тоже не маленькое. Глубина в иных местах до 5 метров доходит. Ко мне даже эксперты из Европы приезжали. Специально замеряли. Гору тоже просвечивали приборами. Не верили, что фекалии. Да, протянул я. Кто же такое чудо сотворить-то сумел? Нашелся один доброход-доброволец. Руки как крюки, работать не хочет, зато жрать готов в три горла. Я ему денежки плачу, кормлю, пою от пуза, а он, значит, поддерживает мой эксперимент на должном уровне. Тарас по собачьи мотнул головой, отгоняя докучливую осу. Во всяком случае, почестнее, чем у тех же фараонов. Они-то в свои пирамиды, считай, ни камушка не вложили. А тут все без обмана. Я удивленно качнул головой, Павловский скептически хмыкнул. Возле каменной стелы телега притормозила. Нахмурившись, я прочел выбитые на каменной поверхности строки. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной, аж Чингидинского столба». На это я только покрутил головой. Хорошо, хоть имя Пушкина здесь не значилось. Вместо подписи фермер оставил пустое место. «Такое вот наследие мы после себя и оставляем. Нечем гордиться, верно?» Тарас дернул вожжи, и мул вновь поплелся по дороге. Озеро Мочи и Каловая гора торжественно проплыли мимо нас. Странно, но глядя на эти натуралистические памятники, я ощутил грусть. Молчал Димка Павловский, молчал и я. Глядеть на окаменевшую гору фекалий было в высшей степени муторно, и даже не столько из-за запахов, сколько от понимания сиюминутности всего сущего. Тарас был прав, гордиться подобными результатами не очень-то хотелось, а ведь это была всего-навсего физиология, не учитывающая ни обид, ни крови, ни предательства. Вдоль дороги потянулись глиняные мазанки. Мы въехали на территорию деревни. Как называется это место? Местные прозывают его Тикаль. Уж не знаю, кто это выдумал. А что это, деревня или город? Да черт его. Вообще-то считается, что город. Но между нами говоря, самая настоящая деревня. Тарас небрежно циркнул слюной, но особого яда в его голосе я не уловил. Он просто констатировал факт. «Какой же это город?» – продолжал он рассуждать. «Если дорог нет, электричество сроду не водилось, и всем поголовно приходится жить своим натуральным хозяйством». «Ничего», – обнадежил я фермера. «Наладим жизнь, и все у вас тут появится». «Ой, сомневаюсь, ваше величество. Появится оно, может, и появится, а только лучше уже не будет». «Как это?» «Да так. Жизнь, она завсегда к худшему меняется. Молодость. Ее ведь назад не вернуть». Так вот и с землицей нашей. Чем старше становится, тем смурнее и злее. Опять же, и люди год от года скучнеют. Да и как тут не поскучнеть, когда кругом фильмы завлекательные, в журналах фотографии цветные, от радиоволн голова начинает болеть. А ведь детишкам-то нравится. Они уже без этого и жизни своей не мыслят. Эван сосед у нас учителем работает. Рассказывал, что вызвал однажды девицу к доске. Она вышла да пукнула. Громко так. И что? Одноклассники, понятно, похихикали. Она ничего. Улыбнулась так мило. Поправила челочку и всех делов. А в наше время от стыда бы человек сгорел. Случись такое при людях. Ничего, Тарас. Нравы мы тоже изменим. Не слишком уверенно заявил я. Выходит, для этого ты все и затеял? Пробормотал Павловский. Для этого в том числе. Увидишь, Димон, все вокруг изменится. Власть и сила должны опекать людей. Людей, а не самих себя. Так-то оно так. Только про каких людей ты толкуешь? В первую очередь про талантливых. Жестко отчеканил я. Таких, например, как Тарас. А таких Петруша. Всегда было абсолютное меньшинство. Ну и что? Как это что? Значит, большинство тебя будет ненавидеть? Чёрта с два. Большинство меня будет уважать. Как уважают всякую силу. Кары-Мурзы начитался? Не только. Оно и видно. Пророк хренов. Лавры господина Авеля жить спокойно не дают. Причем тут Авель? Кроме своих предсказаний, он ничего в сущности не сделал. А мы будем делать. И наведем в наших империях порядок. Чушь собачья. Ты развернешь очередную смуту, только и всего. Дмитрий покачал головой. Ни ты, ни Ленин, ни Гитлер со Сталиным. Никто не читал Фрейда. А если и читали, то ни хрена так и не поняли. По Фрейду нации никогда не мирятся со своими обидами и своим вассальным положением. Общественное бессознательное сильнее любой власти. Именно поэтому тень Че Гевары бессмертна. Она будет появляться всюду, где когда-либо ступала нога захватчика. У басков, в Палестине, в Чечне и Ираке. А одними гамбургерами, Петруша, порядок не наведешь. Че Гевара был романтиком только и всего. В одной руке гитара, в другой автомат. Вот и весь секрет его популярности. Об этом мы, кстати, тоже подумаем. О музыке, о моде, о молодежных кумирах. Не себя ли ты имеешь в виду? Причем тут я? Мы создадим культ талантов, понимаешь? Будем развивать акмеологию, поддерживать гениев, дарить людям новую иерархию и новую элиту. Какую еще элиту? Павловский фыркнул. Тех, что будут под Вивальди читать Камю? Или, танцуя на дискотеке, цитировать Сартра с Достоевским? «Почему бы и нет?» «Да потому что нет и еще раз нет. Тебе придется вдалбливать свою иерархию через смерть и большое насилие. Придется возрождать опричнину, вновь создавать гулаги и орден надсмотрщиков». Павловский вздохнул. «Впрочем, искомый орден ты уже создал. Да и Малютой с Куратовым собственным обзавелся. Если ты о хитроумном Корнелиусе, то скорее уж он Жиль-де-Ре, та самая синяя борода в баронском звании». «Не только. Помимо баронского звания, Жиль-де-Ре носил еще титул маршала. Кроме того, не забывай, он был телохранителем Орлеанской девы». «Это ты-то у нас Орлеанская дева?» «Не ерничай». «А чего не ерничай? Ты у нас далеко пойдешь. Никакому Дере во сне не приснится. Еще прицепи к своим танкам по метле и собачьей голове. А после, глядишь, и до судебного капитула додумаешься. А ты вспомни, как губернатор Калуги издевался над юным царем Александром. Ведь в открытую насмехался. А хозяин Владимирской губернии подавно беспредельничал. Собственных крестьян, как зайцев лесных, расстреливал. А проверяющие из столицы попросту исчезали. Ну и что? А то, что происходило это, по одной единственной причине». Я сурово поджал губы. «Не было при Александре Первом нормального карательного органа». «Нормального и карательного? Хорошее сочетание. Как бы то ни было, но ассенизаторы с золотарями были нужны всегда. Не будут их, люди попросту утонут в дерьме». «Может, да, может, нет». Я посмотрел в лицо Павловскому. Оно снова двоилось, пытаясь деформироваться в маску ссохшегося звездочета, и неожиданно вспомнилось, как впервые мне довелось ударить кулаком по человеческому лицу. Человеком этим был Димка Павловский. Забавно, но именно Димка когда-то научил меня драться, точнее, научил бить по лицу. До той поры я был в определенном смысле девственником. Всех своих школьных врагов я брал на вполне рыцарские приемы. Сбивал на землю передней или задней подножкой, выкручивал руки, использовал удерживающие захваты. Мне казалось, что этого вполне достаточно, дабы одержать честную победу. Казалось, до того рокового дня, когда, всерьез рассорившись с Димкой Павловским, я впервые сошелся с ним у школьных гаражей. Это была не первая наша схватка, но всякий раз я легко укладывал его на лопатки. Правда, перед этим он успевал мне раз 5 или 6 съездить по физиономии, и он же, всякий раз по завершению схватки, добродушно объяснял, что, не научившись бить по лицу, я никогда не буду по-настоящему сильным. «Враг – это враг», – вещал Димка. «И если ты будешь с ним церемониться, он никогда не угомонится. Сам посмотри, тебя даже Юрок с Веней не боятся. Ты с ними борешься, а им это по барабану. Тот же Юрок тебе в рыло плюет, а Веня чинарики в твой портфель подбрасывает. Что же делать?» – угрюмо интересовался я. «А ты им дай разок по чавке, по-настоящему дай, и увидишь, как все изменится». Самое обидное, что Димон снова оказался прав. Уже через день, в ответ на плевок Юрика, я ударил его кулаком. Попал, кажется, по уху, и тут же врезал стоящему рядом Вене. Врезал просто так, за компанию. Юрик с Веней в голос заревели и убежали из класса. Больше ни окурков, ни плевков не было. А еще через неделю я схлестнулся с самим Павловским. Поводы для драк находились в те времена удивительно легко. Вот и схлестнулись. Правда, он не ожидал, что недавние советы столь быстро обернутся против него. И потому первый же мой удар его совершенно обескуражил. Я наотмашь навернул ему справа, потом слева. От третьего удара он упал на глинистую землю и заплакал. Пожалуй, впервые я увидел Димку плачущим. И непонятно было, от чего именно он ревел, от обиды или от боли. Как бы то ни было, но процесс моего совращения состоялся, и грозную силу кулака я осознал в полной мере. Стал ли я после этого более счастлив? Не знаю. Стал ли я более сильным? Абсолютно не уверен. Скорее даже наоборот. Димка после той схватки больше со мной не дрался. Думаю, в его глазах из благородного рыцаря я превратился в подлого злодея. Конечно же, мы скоро помирились, но некий шрам на душе остался у обоих. Я ни о чем не напоминал ему, но, видимо, ассоциативно он тоже понял, о чем я сейчас думаю, и в смущении понурил голову. «Мы были детьми», – пробормотал он. «Не следовало все воспринимать так серьезно. А я и сейчас воспринимаю твою науку всерьез». «Ну и дурак. Причиняя боль, ты калечишь прежде всего себя самого. Возможно, но я это делаю ради людей. И именно они когда-нибудь тебя за это накажут». Поскрипывая, телега въехала во двор, и нашему взору открылся огромный трехэтажный особняк со остроконечной черепичной крышей, просторными окнами и широченной, больше похожей на ворота, дверью. «Вот тут я и обитаю». Тарас с кряхтением соскочил на землю. «Милости просим, Ваше Величество. Уверен, вам здесь понравится». Мы с удовольствием последовали за ним. После тряского, посаженного на деревянные колеса транспорта, земля казалась великолепнейшей из опор, и наши ноги не ступали по ней, скорее гладили неспешными шагами, норовили обнять. Усадьба Тараса Зубатова понравилась всем без исключения. Даже нагрянувший следом за нами адмирал Корнелиус, придирчиво обшаривший со своими автоматчиками просторный двор и череду сараев с разнокалиберными постройками, так и не нашел к чему придраться. Я же был настроен и вовсе благостно. Как ни крути, это было логово первого встреченного нами ванесийца. Ванесийца, без сомнения, умного и интересного, настроенного по отношению к нам вполне дружелюбно. Кроме того, меня привлекала очевидная патриархальность его хозяйства. Никаких кирпичей с пластиком и никакого камня. Все было выстроено исключительно из дерева. Даже центральная усадьба была собрана из массивных, не самым тщательным образом ошкуренных бревен, а черепица поражала грубоватой формой, выдавая местное полукустарное производство. Следовало признать, что дом Зубатова не поражал изяществом, но от него за 100 шагов веяло первобытным уютом, и даже астрономическая башенка, сооруженная на крыше, сообщала скорее о простоте хозяина, нежели о его просвещенности. Очень уж не вязалась она с общей концепцией усадьбы, выпирая, словно шишка на лбу очаровательной фотомодели. Тем не менее, приблизившись к высокому крыльцу и по достоинству оценив жестяного петушка на далеком шпиле, я неожиданно понял, что с легкостью променял бы свой дворец на это поместье. И пусть смешны были гипсовые статуи в саду, пусть нелепо выглядели беседки на берегу широкого пруда, меня лично подобное мещанство ничуть не возмущало. Что ни говори, а искусство икебаны – штука насквозь условная, и главный ее результат – соответствие мира внешнего и внутреннего. Меня же здешнее соответствие вполне устраивало. Оглядываясь, я не видел скучноватых домов коробок, не слышал собачьего лая и гула моторов. Не было здесь и вездесущего автомобильного смрада с заводскими дымами и химической пылью. Запах сосновой смолы мешался с ароматами сушеных трав, а в сенях отчетливо угадывалось терпкое дуновение меда. Выглянув в окно, я действительно разглядел небольшую пасеку, и волна теплой зависти душистой периной накрыла меня с головой. Думаю, для описания хозяйства Тараса Зубатова превосходно подошел бы язык Куприна или Набокова, но я таковым не владел, и потому любовался окружающим безо всяких утонченных изысков. Благословенно то время, когда городские постройки не превышали высоту 10 метров, а пятиэтажные монстры считались натуральными небоскребами. На сегодняшний день подобными монстрами была застроена добрая половина планеты, а потому усадьба фермера воспринималась как пример сельского сюрреализма, как сладостный оазис, волею судьбы занесенный в каменные джунгли человеческой цивилизации. Проведя нас через анфиладу вкусно пахнущих комнат, Тарас царственным жестом распахнул дверь своего кабинета. Я шагнул за порог и не без любопытства огляделся. Впрочем, чего-то подобного я, наверное, вправе был ожидать. Здесь было все, чем отличаются городские офисы от обычного жилья. Типичный кабинет стандартного европейского чинуши, вернее сказать, азиатского. Изящный факс, совмещенный с компьютером и телефоном. Огромный стол с множественными ящичками. Разлапистый вентилятор. Стулья для гостей, картины и, пожалуй, единственная деталь, которая сообщала о некоторой самобытности хозяина, была деревенская гармонь, повешенная на стену, словно сабля или гитара. От неожиданности я прищурился, и вместо гармони на стене тотчас появилась внушительного вида базука. Секунды позже я рассмотрел сверкающий саксофон, а следом за ним вновь проявилась гармонь. Положительно, с моим матрицированием происходила какая-то чепуха. Я ведь раньше был обычным деревенским лоботрясом, добродушно рассказывал Зубатов. Плевал в потолок, отлеживал бока на сеновале, девок соседских тискал. Вот и дотискался. Замаячил впереди ребенок, пришлось жениться. Все бы ничего, но как женился, так и с нуждой познакомился. А как двойня образовалась, вовсе локти начал грызть. Помощи-то откуда ждать? Словом, понял, что нужно становиться хозяином. В смысле, значит, настоящим хозяином. С пудовым кошельком, в хромовых сапогах. На это ведь каждый способен. Надо только понять, что ты этого хочешь. С тех пор и начал подкапливать денежки, в газеты экономические заглядывать, банковскую систему изучать. Сперва огород расширил, затем пасеку завел, мед на рынок повез, овец прикупил. Пошли первые небольшие доходы, а там и втянулся. Да так втянулся, что даже супруга от меня ушла. Надоел я ей со своим хозяйством, вот и пришлось к дому башенку пристраивать. Вместо семьи трубой телескопической обзавелся, звезды стал изучать. Это, понятно, не дети, но тоже мечтать позволяют. И много чего вымечтал. Грубовато поинтересовался адмирал Корнелиус. «Кое-что есть», — фермер хитровато подмигнул. «Как найду дополнительное подтверждение, пожалуй, и опубликую». «Что опубликуешь?» «Да обнаружились кое-какие мыслишки». Фермер продолжал лучиться улыбкой. «Касательно нашей Луны, это все, брат, скучно». Адмирал чеканным шагом прошел к окну. «Да и желудок, признаться, дает о себе уже знать. Ты бы нас к столу, что ли, пригласил?» «Конечно, конечно!» Тарас даже подпрыгнул на месте. «Хотите, в столовой устроимся? А можно прямо на открытом воздухе?» «Лучше на воздухе!» Я кивнул в сторону окна. «Уж больно хорошо у тебя тут. Незачем запирать себя в четырех стенах.